Часы показывали 6:30. Келвин поднял трубку и набрал номер пансиона. Ему ответила Фло. «Это мистер Келвин. Миссис Лоринг дома, Фло?» «Нет, сэр, только что вышла». «Спасибо. Мы с мисс Крейг приедем в начале 9-го». Он опустил трубку. «Значит, Кит в пути. Теперь нельзя терять время». Он сунул руку в карман, его толстые пальцы обхватили носок с песком. Келвин поднялся и прошел к двери. «Элис!» «Что, мистер Келвин?» «Можно вас на минуту?» Келвин застыл на месте, тяжело дыша. Управляющий вспомнил странное чувство, которое охватывало его на войне, когда он убивал привязанных им к дереву японцев. Приближаясь к беспомощным желтолицым ублюдкам со штыком в руке, он испытывал сексуальное возбуждение, которое навсегда осталось в его памяти. Сейчас, ожидая, когда худенькая, похожая на старую деву-кассирша, в нелепом мешковатом платье и очках окажется возле него, он заново переживал тот упоительный экстаз. Подойдя к двери, Элис близоруко уставилась на Келвина. «Да, мистер Келвин». Вымученно улыбнувшись, он махнул рукой в сторону стола. «Вы не проверите эти цифры? Что-то баланс не сходится». Она посмотрела на листы бумаги, лежащие на столе, и прошла мимо Келвина. Он извлек носок с песком из кармана. Девушка опустила руки на поверхность стола и склонилась над бумагами, которые Дэйв разложил для нее.